не могу выразить словами, как это важно для меня — заново обрести зрение. Вам нужно поверить и позволить тем, кто хранит нас, сделать свою работу. С этими словами мать Маккей поднялась со стула и, подойдя к окну, задернула шторы. Комната погрузилась в темноту, и ее лишь немного разгонял свет очага. Мать Маккей приблизилась к графу. — Я собираюсь снять повязку с ваших глаз, — объяснила она, — но вы должны держать их закрытыми. Не пытайтесь открыть их и тогда, когда свет Господа коснется вашего лица. Она умолкла в ожидании ответа, и граф кивнул. — Я сделаю все, что вы скажете. — Очень хорошо, — сказала мать Маккей, — я верю. Вы сдержите слово. Еще при входе в дом граф снял шляпу. Теперь мать Маккей принялась развязывать полоску ткани. Вара смутно видела ее движение. Повинуясь каким-то неясным силам, пламя в очаге сверкнуло и погасло, оставив только мерцающие угли. Вара догадалась, что мать Маккей уже сняла повязку и опустила ее на стол. Затем она возложила свои ладони на лицо графа. В доме было тихо, но Вара понимала, что мать Маккей молится, обращаясь к духам, в которых верила. Вдруг ей почудилось, будто кроме них троих в комнате есть еще кто-то. Это было необъяснимо, но в то же время и разумом, и телом она совершенно отчетливо ощущала чье-то присутствие. Вара нисколько не усомнилась в том, что это и есть духи, призванные старой тель-целительницей. Закрыв глаза и мысленно молясь о графе, она кожей осязала их трепетание вокруг нее. Стоит лишь открыть глаза, и она узрит свет, исходящий не из всего мира. Это было столь необычно и вместе с тем реально, что у нее захватило дух. Она вздрогнула от неожиданности, когда тихим голосом мать Маккей произнесла: «Духи коснулись вас своими целительными лучами. Вы не должны открывать глаз до завтрашнего рассвета». «Я понял», — ответил граф. Вара открыла глаза. Мать Маккей заново накладывала повязку на глаза графа. Когда она уже завязывала ее на затылке, Вара подошла к окну и раздвинула шторы. Мать Маккей вернулась к своему креслу. «Я не знаю, как мне отблагодарить вас», — промолвил граф. «Скажите, что я могу для вас сделать?» «Мне известно, что вы намерены помочь своему клану», — ответила женщина. «Людям нужна ваша помощь, и безотлагательно. Вождь должен позаботиться о своих людях». «Это правда», — подтвердил граф, — «и обещаю вам, что когда я снова смогу видеть, то наведу порядок везде и во всем». «Вот слова, которые я хотела услышать», — обрадовалась мать Маккей. «Но мне бы хотелось отблагодарить вас лично», — настаивал граф. Мать Маккей улыбнулась. «Вы всегда сможете найти меня здесь. Если понадобится моя помощь, я сделаю все с соизволения сил, проповедником которых я являюсь». Вы замечательная женщина! — с чувством сказал граф. Он поднялся со стула, и Вара подошла к нему. Граф протянул к ней руку. — Не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас, — произнес он. — Просто я верю и знаю, что вы помогли мне. — Рада слышать это, милорд, — улыбнулась женщина, — но помните, нельзя снимать повязку до завтрашнего рассвета. «Обещаю, что сделаю все, как вы сказали», — заверил ее граф. Уже на выходе Вара обратилась к матери Маккей. «Огромное вам спасибо. Когда я расскажу обо всем моему отцу, он тоже будет горячо благодарить вас». Мать Маккей только молча наклонила голову. Они вышли из дома на солнечный свет. Лошади паслись там, где их оставили, лениво выискивая траву в зарослях вереска. Прежде всего, Вара поймала лошадь графа и подвела ее к нему. Граф сам вскочил в седло. Девушка оседлала свою лошадь и повернула ее на ту же тропу, по которой они шли сюда. Лишь на обратном пути она задала себе вопрос. Случится ли в самом деле чудо, о котором она так горячо молилась? «Никто не поверил бы в это на юге», — думала она, — «но здесь, в Шотландии, духи живут повсюду, в небе, в воздухе, в реках и на вересковых лугах». Далеко впереди виднелось море, а когда они спустились ниже, можно было различить башни замка. — Господи, прошу тебя, — взмолилась она, — пусть он снова сможет видеть, пусть он видит. И это была самая бескорыстная молитва из всех когда-либо произнесенных ею.